«Ну что же, вошла, на долю секунды пожалев, что Роэна нет рядом. В его помощи я не нуждалась, а вот совет бы не помешал. Потому что я была готова ко всему. Даже к тому, что в моей комнате засела группа ненавидящих меня драконов, которые моментально на меня накинутся. Приготовила отходные пути. Ну да, заранее распахнула портал, навесив перед этим на себя всевозможные защитные заклинания, на которые только хватило фантазии. Заодно понадеявшись, что у моих ненавистников ее значительно меньше. «Первый удар я выдержу», — сказала себе. «А потом, если пойму, что с таким противником мне не справиться, то сразу сбегу порталами». Ну что же, дверь я открыла, но разить молниями, отравлять мою жизнь высшими проклятиями или окутывать сетями никто меня не собирался. В комнате никого не было. «Да что это такое делается?» — пробормотала я. Затем, все еще не снимая щиты, осторожно обошла свое скромное временное жилище. И под кровать заглянула, и шкаф тоже не оставила без внимания. Проверила все от начала до конца. Мне казалось, что обязательно должна быть цель у подобного проникновения. Наконец, нашла. Хорошо спрятали, даже отлично. В светильник на стене у кровати, который работал от малейшего всплеска магии. Также он ее и излучал, что было вполне естественно. Но перед этим я старательно облазила все: стены, пол, душевую, а потом обнаружила маленький кристалл, от которого шли почти незаметные магические колебания. Смешивались с вибрациями светильника, из-за чего его было сложно отследить. Но я все же выковырила и положила его на стол. Уселась на стул, уставилась, пытаясь понять, что это такое. Опять почему-то подумала о Роэне. «Да что со мной делается?» Или же о нем подумала «вторая моя половина». Догадка была довольно ошеломительной, но верной. «Мне не нужна ничья помощь», — сказала я вслух, и это предназначалось для ее ушей. «Нам с тобой не нужна ничья помощь, потому что мы самодостаточны». Вот что я ей сказала. А потом заставила себя успокоиться и уже скоро во всем разобралась. Это был довольно заковыристый артефакт, настроенный на мою ауру. Судя по всему, на мое появление. Как только я вошла в комнату, так посылаемые им вибрации должны были измениться. Куда именно отправлял их артефакт, этого отследить мне не удалось. Зато я прекрасно понимала, что тот, кто его установил, уже узнал о моем возвращении. От этой мысли я едва не ринулась на утёк, но опять же заставила себя успокоиться и рассуждать логично. Выходит, мой враг, врагиня или враги явились по мою душу, осторожно взломали защиту, но в комнате меня не нашли. Поэтому они убрались восвояси, но оставили кристалл, который должен был подать им знак. Ну что же, знак подан, поэтому их появление можно ожидать с минуты на минуту, а то и в любую секунду. Поэтому я задержалась на совсем уж короткое время, сделала так, чтобы артефакт продолжал передавать сигнал о моем присутствии. Затем вышла наружу и закрыла за собой дверь. Поставила на нее свою обычную защиту, после чего метнулась по коридору и притаилась в дальнем его конце. Конечно, меры предосторожности я тоже приняла. Затем стояла и ждала. Сидела и ждала. Зевала и ждала. Понимала, что враги могут вот-вот явиться, но они почему-то не спешили. Наконец осознала, что мне демонически хочется спать, а не сидеть в засаде. Но возвращаться в свою комнату было бы верхом глупости, поэтому, прикинув что и как, я постучала в дверь к Кай. Не знала, как она отнесется к ночному вторжению. Заодно понимала, что я человек, а она дракон в драконьем королевстве, и в Талмиране мы с ней в разных весовых категориях. Днем мы можем быть друзьями, тогда как ночью. «Даже не буду об этом думать», — заявила я противному внутреннему голосу, и тут Кай открыла мне дверь. «Что-то случилось?» — встревоженным шепотом спросила она, на что я кивнула. Подруга тут же заявила, чтобы я немедленно заходила и обо всем ей рассказала. «Рассказывать особо и нечего», — призналась ей. «Происходит что-то странное, но я устала, и мне хочется спать, и заниматься этим странным у меня попросту нет сил. Давай все отложим на завтра. А можно я...» «Можно я посплю на полу в ее комнате? Вот о чем я у нее попросила». Но оказалось, что в Академии Неринга сейчас свободные от занятий дни, а еще и дополнительный праздничный день, который дали всем учащимся после победы четверки Роэна. Поэтому соседка Кай отправилась навестить родных, и я спокойно могу спать в ее пустой кровати. «Расскажешь мне, что случилось?» — спросила Кай, когда мы улеглись, зевнула. «Но можешь и завтра». И мы сошлись на том, что поговорим обо всем утром. Уже скоро Кай заснула, да и я тоже скользнула за ней в мир сновидений. И привиделось мне бесконечно синее небо над Нерингом, в котором парили два дракона, Один из них был... Это была я, в своей собственной крылатой ипостаси.